соответственно, должны перейти к той стадии залоговых отношений, которая располагается как раз между моментом возникновения залога, но до обращения его взыскания. Вот в этот период времени, так сказать, такое вот спокойное, что ли, состояние залоговых отношений, тем не менее, тоже урегулировано гражданским законодательством, и устанавливает определенным образом оно права и обязанности сторон. Речь здесь в основном идет, конечно, о вопросе, связанном с содержанием и сохранностью заложенного имущества и его пользованием в этот период, владением и пользованием этим имуществом. Вообще, конечно, с теоретической точки зрения, при нормальной, так сказать, экономической ситуации, обе стороны заинтересованы в том, чтобы это отношение сохранялось, и не прекращалось, и не деформировалось никаким образом. Между тем, объективно, любое имущество подвержено риску его гибели или порчи. В связи с этим возникает вопрос о том, каким образом можно эти риски снизить, и какое регулирование в связи с этим устанавливается при наличии залогового отношения. Ну и законодательство наше представляет определенные здесь механизмы для снижения этих рисков. Одним из них является обязанность страховать заложенное имущество. Вот. На самом деле эта обязанность, хотя, кстати сказать, судя по некоторым примером, участники гражданского оборота иногда и не помнят о существовании этой обязанности. Она всегда есть, она есть в силу закона, если только стороны не исключили эту обязанность своим соглашением. А общее правило, ну, достаточно простое. Обязан страховать тот, у кого находится это имущество. То есть получается, что если залогодатель по соглашению с залогодержателем оставил это имущество за собой, оно находится у него в владении, то страховать должен он. И наоборот, если это имущество передается в заклад, то страховать должен залогодержатель. Вот по закону это имущество страхуется в полной его стоимости. Возникает вопрос о том, ну а что будет, если оно не застраховано? Ответ на это закон нам напрямую, по крайней мере, не дает. Практика же современной арбитражных судов свидетельствует, хотя она весьма немногочисленна, о том, что имеются случаи предъявления исков об обязании застраховать предмет залога, ну, то есть о выполнении этой обязанности в натуре, можно так сказать. И суды полагают в некоторых случаях возможным такие иски удовлетворить на условиях, которые вот определены истцом. И ну, когда их обоснованно доказано, конечно. Кроме этого, гражданский кодекс наш допускает и частичное, то есть неполное страхование предмета залога, если стоимость имущества превышает размер обеспеченного залогом требования. В этом случае это имущество страхуется на сумму не ниже размера требования. Дальше возникает вопрос. Ну вот, понятно, что такое страхование, оно призвано снизить эти вот риски, связанные с утратой, гибелью имущества или его повреждением. Ну, а что же происходит, если все-таки эти основания вот появились, эти обстоятельства, вернее, появились, имущество повреждено или погибло? Гражданский кодекс устанавливает, что в этих случаях залогодержатель имеет право на тех же началах, я специально делаю ударение на эти слова, на тех же началах удовлетворить свои притязания из страхового возмещения за утрату или повреждение заложенного имущества, независимо от того, в чью пользу оно страховано. И здесь возникает вопрос о редакции закона, в том смысле, что необходимо раскрыть содержание вот этого выражения на тех же началах. Что имеется в виду? На каких тех же началах? Имеется в виду, что он может притязать на это возмещение независимо от того, в чью пользу застрахованное имущество, на этих началах, или имеется в виду, что он имеет право на залоговых началах притязать, то есть, и это, наверное, ключевое, самое важное здесь является, то есть преимуществом перед другими кредиторами. Ну, предположим, что имущество застраховано в пользу какого-то выгодоприобретателя, не тождественного собственнику и, следовательно, залогодателю. наступает страховой случай. И в дверях страховой организации вот сталкиваются, как, так сказать, бобчинские и добчинские, так сказать, выгодоприобретатель и, следовательно, залогодержатель. Выгодоприобретатель, ссылаясь на положение гражданского законодательства, условия договора, говорит, я имею право получить страховое возмещение, связанное с гибелью. Да? Залогодержатель говорит, нет, нет, смотрите на гражданский закон, там сказано, что я на тех же началах. Ну, и есть, конечно, более крайний случай, когда банкротство происходит, да? Там еще и кредиторы конкурсной массы говорят, позвольте, позвольте, это все в конкурсную массу должно попадать. Вот этот вопрос, конечно, возникает. Надо признаться, что на практике я не нашел ответа на этот вопрос. Видимо, таких случаев не возникало, а если они возникали, они неизвестны. Я полагаю, что, конечно, имелось в виду все же по смыслу закона в этих словах на тех же началах именно залоговые начала. В том смысле, что дать залогодержателю преимущество перед другими кредиторами в той части страхового возмещения, которая покрывает стоимость повреждений или стоимость всего имущества при его гибели. Ну, конечно, там может возникать целый ряд практических вопросов, которые не решены ни в нашем законе, ни практикой, и никак они не раскрываются. Речь идет, например, о таком случае, ну а что будет, если, скажем, страховое возмещение все-таки выплачено уже выгодоприобретателю, будь то собственник заложенного имущества погибшего или третье лицо. Понятно, что индивидуализировать страховые суммы, как правило, будет невозможно. Они смешаются, скажем, с иными, скажем, безналичными денежными средствами, находящимися на счете выгодоприобретателя, а или с наличными, ну, если предположить, выплату наличными деньгами. И вот тут, конечно, возникнет вопрос, да, ну, представьте, что такой выгодоприобретатель, вот он обанкротился, да, но доказано, безусловно, что он страховое возмещение получил. Вот, например, наше законодательство о банкротстве, оно никак этот случай не регулирует. Очевидно, надо говорить о каком-то совершенно особом преимуществе. Но нельзя говорить о том, что этот кредитор является залоговым кредитором, потому что имущество погибло. Очевидно, это какая-то должна быть особая вот привилегия, следующая в связи за прекращением залогового отношения. И она основой своей имеет не только и не столько залог, вернее, да, договор о залоге, сколько закон, который как раз это самое преимущество в пользу залогодержателя установил. Ну вот, это, видимо, еще предстоит и нашей гражданско-правовой науке этот вопрос развивать дальше. И вообще, конечно, он тесно связан с проблематикой субституты залога. Да? Когда что-то вместо залога появляется, как бы занимает его место. И в силу природы разных объектов, которые могут занимать, в принципе, теоретически место, очевидно, потребуется какой-то тонкости в регулировании. Вот. Ну, пока мы еще вот до этого, так сказать, не дошли. Тут интересно подумать о том, не следует ли исключить всякие недоразумения и так далее, ввести императивную норму о том, ну, не императивную, может быть, тогда суд будет и диспозитивный, важно, чтобы она реализовывалась, добавление к режиму залога какого-нибудь элемента, там, я не знаю, счетов, эскроу, да, с тем, чтобы всегда существовал некий специальный такой, в кавычках, залоговый счет на тот случай, если происходит, так сказать, происходит гибель предмета залога, чтобы страховое возмещение выплачивалось на этот счет. И тогда устранялись бы все сомнения о том, преимущество в отношении каких сумм имеет залоговый кредитор. И в известной степени и оборот, третьи лица предупреждались бы о том, что эти денежные средства имеют особый режим, и есть субъект, который будет претендовать на них преимущество перед ними. А об этом все можно рассуждать и думать, но можно? Этого никем не проделано. Да, пожалуйста. Тот залог в расчет фонда уже будет заведен тем или иным субъектом, соответственно. Соответственно, тот субъект, который был инициатором этого счета, он и будет фактически на будет распоряжаться на него. Понимаете, в том-то и дело, когда я говорю об особых счетах, я имею в виду, что они, у них будет особый режим, он не должен быть тождественным банковскому счету. Предусмотреть форму договора, если это возможно? осуществить в полной мере невозможно в условиях действующего законодательства, потому что наш закон и практика, и истолкование, по крайней мере, арбитражная практика, исходит из того, применительно к договору банковского счета, что ограничить право клиента на расторжение договора невозможно. Кодекс этого не допускает, ибо там императивная норма, 859-я, по-моему, статья, да, говорит о том, нет, не 859-я, но неважно, говорит о том, что клиент вправе в любое время расторгнуть договор банковского счета, и арбитражная практика исходит из того, что стороны не могут изменить соглашением сторон эту норму. Хотя на практике такие попытки-то есть, но отсюда вопрос возникший в практике. Вот, поэтому должен быть, конечно, какой-то совершенно особый режим. Тут можно подумать и об институте депонирования, то есть насколько он пригоден здесь в данном случае, как вот его сюда, какой-то может быть особый режим депонирования, там, нотариусы бы принимали эти средства и так далее. Ну, тут есть, на самом деле, здесь много деталей, о чем надо думать, но это и в разрезе для легиференда, конечно. Вот. Кстати сказать, ну, может быть, вы и знаете, сейчас возобновлена работа рабочей группы, созданной Советом при Президенте Российской Федерации по кодификации гражданскому законодательству, которая призвана создать концепцию развития законодательства по обязательственному праву. И руководитель рабочей группы принял решение о том, что начинать надо с залога. Но это вот для тех, кто придерживается вечно про концепции залога, может смотреться довольно странным, причем без обязательственного права и залог, но тем не менее. В конце концов, это даже не важно. Важно, что, возможно, удастся здесь сделать какое-то движение в сторону совершенствования законодательства, да и вообще в области правовых идей, да, по поводу залог. А может быть, и эти вопросы там удастся затронуть. Значит, ну это вот первая, что ли, мера, да, или одна из мер по сохранности предмета залога. Видим даже, что вроде она такая простая и понятная, а тем не менее вызывает целый ряд вопросов. Дальше закон выдвигает просто, так сказать, меры по необходимые для обеспечения сохранности заложенного имущества, в том числе для защиты его от посягательств и требований со стороны третьих лиц. Это общее положение гражданского законодательства. Какие конкретно меры? Закон не говорит. В комментариях указывается на то, что соответствующая сторона должна уведомлять другую сторону о возникновении угрозы и утраты, это в законе сказано. Вот. И закон об ипотеке здесь даже более детализированным оказался. Он пытается дать какую-то характеристику, хотя тоже общего плана, этим самым мерам, которые должны быть направлены на сохранность. Говорится об обычно предъявляемых требованиях, да, потому что ну, степень сохранности или мер, принимаемых для сохранности, может быть совершенно разная, согласитесь, да? Я могу, так сказать, положить заложенную вещь в шкафчик и на ключик закрыть, а могу, так сказать, в сейф там, запереть, да, и так далее. Ну и, конечно, эти вещи все оценочные, всякий раз они при наличии спора будут оцениваться судом. Ну вот, например, в литературе предлагается считать, что в случае спора об обычно предъявляемых требованиях они определяются судом. Причем с учетом широкого круга факторов, в том числе хозяйственных возможностей должника. Ну, отчасти это правильно, конечно, да, в случае спора они определяются судом. Но в том-то и дело, что данные отношения, они как раз возникают на досудебной стадии, да. И, следовательно, стороны должны представлять, что является правомерным проведением, а что нет. И указание на то, что эти факторы... Широкий круг факторов, как здесь сказано, определяется в том числе, исходя из хозяйственных возможностей должника. Вот это вот вызывает у меня вопросы, потому что ведь у разных должников разные хозяйственные возможности. Да? Ну, я не думаю, что меры должны быть тоже разные. Да? Вот у одного субъекта ну, какие-то совсем плохенькие хозяйственные возможности, ни складов, ничего, все прохудилось, и, в общем, как дело идет не самым лучшим образом. Что же мы должны сказать, что ну, в таком случае он может спустя рукава эти меры осуществлять. А вот если кто посолиднее, так он, него надо требовать больше. Я не думаю, это так, что это так. Я думаю, что меры должны быть совершенно одинаковые и совершенно не зависят от хозяйственных возможностей должника. Они должны быть объективно разумными. Это да. Нельзя требовать большего по сохранности, но они должны быть одинаковыми. Дальше. По вопросу о предупреждении о притязании других лиц и действий залогового кредитора. Ну вот здесь тоже, например, статья 92 закона об исполнительном производстве требует, что в случае возникновения спора, связанного с принадлежностью имущества, на которое обращается взыскание, то заинтересованные граждане и организации вправе обратиться в суд с иском об освобождении имущества от ареста или исключении его из описи. Вот, это, конечно, уже стадия такая более продвинутая, что ли, в этом вопросе. Но понятно, что я полагаю, что залогодатель, он обязан уведомить залогодержателя, как только он узнал о каких-то притязаниях на имущество. Для чего это нужно? Это нужно, прежде всего, конечно, для защиты интересов залогодержателя. Ну, я не помню, я уже говорил это или нет. Но вот мы все с вами хорошо знаем о преимущественном праве залогодержателя. Но вот как на этой стадии это преимущественное право реализовывать, и вообще есть ли оно на этой стадии? Вот отношения таковы, да, что оснований для обращения взыскания еще нет у залогодержателя. Зато появились притязания третьих лиц. Имеет ли он право здесь преимущественное какое-то? И если да, то как он может его реализовать или защищать. Открываем Гражданский кодекс, да, и пытаемся отыскать там ответ на этот вопрос. Вот какова модель поведения залогодержателя в случае вот наличия таких притязаний. Модель поведения залогодателя нам известна. Он обязан уведомить другую сторону. Вот представим себе, что такой действительно есть человек, который взял и уведомил. Говорит, что вот тут, ты знаешь, мои кредиторы, они пришли ко мне с моими долгами, но имущества тут у меня немного, поэтому они вот тут вот накладывают арест и на твое, в смысле, находящееся в залоге имущества. Вот я тебя уведомляю. Ну вот что делать-то залогодержателю, как вы думаете? Ну, разумный залогодержатель, он что сделает? Он сразу пойдет к юристу, к вам, на консультацию, и скажет, ну что мне делать-то? Вот, тут, вот смотрите, письмо такое пришло. Ну вот что вы ему ответите-то? Есть у кого-то ответ на этот вопрос? Куда бежать, что делать ему? Ну вы, наверное, спросите, а у вас-то есть основания для обращения и взыскания? Что, наступил срок исполнения основного обязательства? Ну вы говорите, да нет, пока не наступил, в общем, срок-то еще. Ну, что же мы ему скажем? Ну что ж, ну повезло вот тебе как-то так в жизни. Вот. Ну, риски, вы скажете, понимаете, вот риски есть в гражданском праве. Вот, собственно, в этом все дело, да? Или нет? Или есть какие-то другие решения? Ну, в гражданском кодексе их искать бесполезно. Там ничего не сказано, знаете. Вот про преимущественное право сказано. Вот если была бы, так сказать, уже возможность притязать по основному обязательству, ну, тоже более-менее понятно, да? Или там должник стал бы залогодатель ликвидироваться, ну тоже вроде ясно, как там какие-то очередности есть какая-то, и так далее. Или банкротство, там тоже вроде что-то написано чуть-чуть про залогодержателя. А вот на этой стадии что ли? Не знаете, да? Вот. А делать что-то надо, да, согласитесь. Ну и вот один такой залогодержатель, столкнувшись с этой ситуацией, где-то так, в 99-м, судя по всему, году. То есть он узнал о том, что какие-то иные кредиторы залогодателя по другим его каким-то долгам, не обеспеченным залогом этого имущества, обращают на него взыскание, и вот в состав описи вошло и в том числе и заложенное имущество. И он, видимо, тоже пришел к какому-то юристу, а тот что-то ему подсказал, и он в результате пошел с иском в суд арбитражный об исключении заложенного имущества из описи и освобождении его от ареста. Ну, суды посмотрели, посмотрели, в том числе вот это законодательство об исполнительном производстве, говорят, да вообще-то, да, комментарии даже почитали, процессуалисты там, например, и говорят, да вот вообще-то такой иск-то может предъявить только лицо, обладающее вечным правом. Ну, собственник, например, когда по ошибке, по долгам другого случайно вот так взяли и описали его имущество. Вот. Ну, я, по-моему, даже рассказывал вам, нет, вот у меня был личный опыт, правда, давно еще, в другой стране даже это все было, в Советском Союзе. Когда я работал судебным исполнителем, тогда это так называлось, вот я тоже иногда вынужден был этим заниматься, приходить к людям домой, надо сказать, занятие очень приятное, вот, и описывать их имущество. И очень часто действительно в этих ситуациях вдруг появлялись какие-то люди, соседи, родственники, многочисленные друзья, которые говорили, да нет, ну куда вы, подождите, это же мой телевизор. И пытались что-то немедленно утянуть вот из имущества. Вот. И тогда я вот им говорю, что нет, извините, ваше, не ваше, это не мое дело имущество описать. Вот. А дальше вы идете, если вы считаете, что оно ваше, в суд с иском и вот заявляете иск. Они расстраивались обычно. Вот. Я тем телевизоров не давал. Вот. Предпочитал ходить на такие мероприятия. Там понятые есть. Вот. Надо обязательно, чтобы присутствовали понятые. Вот. Поэтому я нередко вот, в качестве понятых приглашал своих товарищей, недавних школьных друзей. Приходили, таких выбирал посадить. И они тоже говорили, что да, видите, правильно. Говорят, так что давайте отсюда идите, телевизор на место поставьте. Вот такие вот были истории. Ну, а в нашем случае тоже вот суды, тем не менее, тут вроде как раз грамотно поступил, вроде юридически, этот истец, залогодержатель. А ему говорят, так нет же никакого вечного права. И не собственник, да. Поэтому вечных прав у тебя нет. Поэтому такие иски ты не можешь предъявлять. И отказали ему в иске. А он расстроился, видимо, сильно, и обратился в высший арбитражный суд. И вот высший арбитражный суд как раз эти судебные акты и отменил. Направил дело на новое рассмотрение, указав, что как раз вот есть такое преимущественное право у залогодержателя, и если вот эти иски не рассмотреть его, то оно будет нарушено, и он не сможет его реализовывать. Правда, вот одно единственное дело было, такой единственный подход, но мне кажется, это достаточно для того, чтобы считать вот здесь его в качестве такого примера развития, что ли, права посредством его истолкования, и в результате определилось вот средство и модель поведения залогодержателя в случае вот конкуренции с другими субъектами. Да. А можно номер дела? Номер дела, конечно, можно. Номер дела 5993/99 от 25 января 2000 года. 8 лет уже прошло. Кажется, совсем недавно. Вот. Ну, вот такая ситуация. Ну, не всегда, кстати, вот можно с этим спорить, но в большинстве правовых систем лица, обладающие вечным обеспечением, обладают этим правом. В случае банкротства там ситуация немножко меняется обычно. Она меняется и у нас, кстати. Но если банкротство оставить в сторону, то вот такой режим, он обоснован, он соответствует и европейским, подходам к европейскому гражданскому праву. Дальше, следующая мера, установленная в гражданском законодательстве для обеспечения сохранности заложенного имущества, это право проверки. Вот, и возможность, такая контрольная функция осуществляется по фактическому, физическому количеству, проверке количества, состояния и условий хранения объектов залога, находящегося у другой стороны. Раньше, вот ну, сейчас действует в соответствии с законом о залоге, таким правом наделялся, как там было сказано, только залогодержатель, в тех случаях, когда предмет залога оставался во владении залогодателя. Сейчас эта норма сформулирована общим образом. Вот. В том смысле, что лицо, у которого нет заложенного имущества в данном во владении, оно может его проверять, его сохранность, соответственно, у другого лица. А в юридической литературе высказываются опасения относительно излишней обременительности для залогодержателя, правда, такая модель рассматривается. Ну вот, обязанности предоставления залогодателю для проверки документации и допусков в помещении для контроля фактического наличия предмета залога. Ну, действительно, если представить себе, что соответствующие субъекты, то есть надо более широко рассмотреть эту критику, ведут широкие, так сказать, операции залоговые, то, конечно, они подвергаются некоторому обременительному вот такому риску, что ли, что будут приходить постоянно какие-то люди с проверками, да, и говорят, так, пустите меня, вот я хочу проверить, да, представляете, у меня там 100 договоров заключено, да, вот в банке, да, пришли, так сказать, люди и говорят, дайте мы проверим, как там наши драгоценности хранятся-то, надежно ли, вот. Ну вот имеют они право, да, проверять. Должны их пустить и показать, как вот надежно ли все это хранится. Действительно так. Закон об ипотеке, он содержит в отношении правопроверка достаточно важную норму, которая, как мне кажется, могла бы вообще служить общим правилом. А вот она, возможно, касается тоже таких ситуаций. И там сказано, что осуществляемая залогодержателем проверка, ну, в ипотеке понятно, почему это залогодержатель, потому что имущество всегда остается у залогодателя по нашему закону. Хотя не очень уверен, что надо было так оперативно поступать. Но вот проверка не должна создавать неоправданные помехи для использования заложенного имущества залогодателем или другими лицами, владениями которых оно находится. Думаю, что вообще-то это правило разумное, хотя и понятно, что оценочная норма, но тем не менее, она как раз бы могла бы ориентировать стороны на ту модель поведения, которую они могут допустить в своих действиях. Ну вот мне как-то рассказывали одну историю, когда обычный, может быть, предмет залога, когда предметом залога выступала, наверное, поваренная соль. Она хранилась на складах, на таких больших промышленных масштабах, все это было. Вот. И там вот на складе прохудилась крыша, вот, а время выдалось такое, года дождливое, дожди что-то зарядили. Вот. Ну, через прореху, значит, в крыше все это попадало, соль растворялась, и, собственно, вот. А, и вот право проверки залогодержателя, оно помогло ему оперативно защитить свои права, ну и крышу заодно тоже починили. Вот, то есть вот такой немножко забавный случай. Ну, вот, собственно говоря, такое достаточно не обширный перечень мер, которые могут применяться здесь для реализации этих сохранностей. Ну и понятно, что они не всегда достигают своей цели. То есть возникают, тем не менее, негативные последствия в отношении залога, которые влечут и негативные последствия для соответствующих сторон, для залогодателя и для залогодержателя. Какие возникают вопросы, негативные последствия, то есть несоблюдение этих мер для залогодержателя? Чем он рискует, если он их не соблюдает? А если это нарушение является грубым, да плюс ко всему прочему влечет угрозу утраты или повреждения заложенного имущества, заметьте, даже угрозы достаточно, не только, не обязательно непременно наличие повреждений, он вправе потребовать досрочного прекращения залога. Вот такое негативное последствие для залогодержателя наступает, если он не соблюдает эти меры. Залогодатель может потребовать прекращения, досрочного прекращения залога. Значит, ну, бремя доказывания этого обстоятельства возлагается на залогодателя. Ну и вот тут вот в связи со страхованием тоже возникает вопрос. Вот если предмет залога не застрахован, можно ли это назвать грубым нарушением, да еще и влекущим угрозу утраты или повреждения имущества? Ну, наверное, смотря по подходам, грубым нарушением, наверное, можно назвать, да, коль скоро, ну, прям закон напрямую обязывает тебя страховать, а страховка вследственного риска, в связи с риском утраты имущества, то есть это серьезные потери, вроде как грубые, но влечет ли это угрозу само по себе отсутствие страховки? Видимо, нет, потому что само по себе отсутствие страховки никак не угрожает самому предмету. Видимо, законодатель имел в виду какие-то конкретные фактические обстоятельства, которые могут привести к повреждению или гибели. Но здесь скорее некая гарантия, ее не достает. Да? И в этом смысле, наверное, этот пример неудачен для положительного ответа вот на такой вопрос. Дальше. Ну, какие негативные последствия для залогодателя возникают? Да? Ну, в этом случае залогодержатель вправе потребовать досрочного исполнения обеспеченного залогом обязательства, А если оно досрочно не будет удовлетворено, требовать обращения взыскания на заложенное имущество. То есть он рискует тем, что принужден будет досрочно исполнять обязательства, что законодатель предполагает, как правило, ему невыгодно. Конечно, есть случаи, когда ему это будет выгодно. Тогда эта мера защиты не сработает. Ну, несмотря на все вот эти вот механизмы, мы прекрасно понимаем, тем не менее, утрата или повреждение заложенного имущества все равно может состояться. В связи с этим возникает вопрос. Вот как отношения сторон здесь развиваются. Ну, и прежде всего, начать надо с случаев, когда эта гибель происходит случайно. Просто вот за это никто не отвечает. На кого падает риск? Риск по-прежнему остается на собственнике, то есть на залогодателе. Если речь, повторюсь, именно о случайном гибели, естественно, имущества. При этом, и это отмечается в нашей юридической литературе, стороны могут перенести этот риск на другую сторону, воспользуясь общим положением, предписанием статьи 211 Гражданского кодекса. Дальше. Ну вот возможные потери залогодателя от гибели, уже вообще от любой гибели, конечно, они компенсируются ответственностью залогодержателя, который отвечает за полную или частичную утрату или повреждение имущества, если оно было ему передано. Если оно было ему передано. В этом случае. И может быть освобожден от ответственности лишь при наличии непреодолимой силы и причинной связи с гибелью, или отсутствии причинной связи с гибелью, ну, то есть при случайности. Размер ответственности. Каков наступает в связи с гибелью? Здесь есть особенности. Во-первых, Гражданский кодекс говорит о том, что он отвечает в размере действительной, а не оценочной стоимости. Ну, а анализ гражданского законодательства полагает прийти к выводу, что термин «действительная стоимость» и «рыночная стоимость» используются законодателем как тождественные. То есть речь идет о рыночной стоимости вещи. Ну, а что такое оценочная стоимость, вы знаете, да, это та оценка, которую стороны дали предмету в своем договоре, как одно из существенных условий договора залога. Ответственность за утрату предмета залога является ограниченной. Из смысла закона следует, что ответственность наступает, залогодержатель отвечает при его утрате лишь за реальный ущерб. За иные убытки он не отвечает. Ну, правда, это норма диспозитивная, и можно договориться об ином. Хотя, я думаю, это вряд ли практически реально когда-нибудь и случится. Исключать, конечно, полностью нельзя, но тем не менее. Потому что, ну, залогодержатель, он, как правило, как иногда говорят, хозяин сделки. Да? То есть в момент ее заключения он имеет возможности в значительной степени определять ее условия, и вряд ли он изменит диспозитивную норму к своей невыгоде, увеличив свою ответственность. Да? Что касается повреждения имущества, то размер, естественно, соответственно, определяется объемом понижения стоимости. Причем также независимо от оценочной стоимости. В то же время гражданское законодательство содержит и специальное положение о том, что если предмет залога изменился настолько, что не может быть использован по прямому назначению, залогодатель вправе от него отказаться и потребовать возмещения за его утрату. Конечно, эта норма требует толкования, потому что не очень понятно, что такое отказаться. Ну, понятно, только, видимо, одно, что это некое волеизъявление, да, со стороны залогодателя. Но, тем не менее, возникает вопрос о последствиях. Вот он отказался. Означает ли это, что право собственности переходит на основании такого отказа залогодержателя? Или мы должны сказать, что это вот автоматически не происходит? Что отказался, не отказался, но, тем не менее, надо заключить договор какой-то о передаче. Или все-таки вот односторонние волеизъявления, я не знаю, сделка это или не сделка, наверное, сделка тогда, да, влечет переход прав, и залогодержатель становится собственником. Дальше, а можно ли говорить, что в этом случае, коль скоро, кто такой залогодатель? Ну, собственник вещи. Он отказался от нее. Так может, она-то ничейная вещь? Ну, вот поврежденная сильно. Использовать по назначению нельзя, но ценность какой-то она может обладать, да? Ну, например, вот был автомобиль, а стала груда металлолома. да? Вот он от него отказывается. Ну, как металлом-то продать можно, какую ценность пускай небольшую есть. Да? Ответов на эти вопросы не существует, и на практике мне тоже неизвестно, чтобы по этому вопросу какие-то споры были. Я полагаю, что действительно здесь, наверное, можно говорить о некой односторонней сделке, результатом которой является переход права собственности на это имущество. На это имущество. Вот. Ну вот интересно, конечно, тоже было бы посмотреть, а если у нас речь идет о случаях, когда был установлен последующий залог. Кто становится собственником? Ну, я, конечно, фантазирую, потому что, ну, таких случаев на практике мне не встречалось видеть, но вот не приходилось видеть, но тоже интересный вопрос. Когда мы говорим, что вот тогда залогодержатель станет собственником, то, естественно, для последующего залога эта вещь довольно странная. Потому что, если сказать, что оба стали собственниками, это означает, что тогда первоначальный кредитор, он пострадает в правах. Почему? Потому что раньше он имел более выгодную, более привилегированную позицию. Если мы скажем, что второй станет субсидиарным собственником, то тут мы рискуем попасть под гнев классиков. Потому что что такое субсидиарная собственность, никому не известно. Но если бы сейчас кто-нибудь мне про трассу что-нибудь сказал, то это вообще считается, по-моему, преступлением российской цивилистики. Вот среди цивилистов говорить о трассе. Вот, ну, о трассе в смысле вот расщепленности собственности. Да? А не имеет решения эта задача в нашем гражданском праве. Правда, ее еще никто и не пытался решать, может, она имеет, но для этого надо больше интеллектуальных усилий. Вот, я их не предвидел пока, может быть, вам удастся это сделать. Вот, собственно говоря, такие правила об ответственности. Да, ну и Гражданский кодекс предусматривает право залогодателя зачесть требования о возмещении убытков к залогодержателю против, так сказать, долга. Ну, тоже тут интересный вопрос, конечно, возникает в смысле того, в смысле соотношения этих двух требований. Вот. Но это уже выходит за рамки, так сказать, залоговых отношений, я не буду этого касаться. А вопрос возникает в связи с тем, что считается, что требования о взыскании убытков более спорны, чем требования о взыскании долга, а из этого некоторые делают вывод, что отсутствует юридическая однородность требования, а потому зачет невозможен. Вот. Но это вот к вопросу о том, можно ли зачесть, скажем, требования о неустойке против требования об уплате долга. Есть такая точка зрения, отчасти отразившаяся в практике Президиума Высшего арбитражного суда, правда, достаточно давно и по всему одному делу, насколько я помню, которая как раз сводилась к невозможности такого зачета, как бы здесь прямо закон говорит о такой возможности. Будет ли это рассматриваться как исключение, или это следует нам, с точки зрения теории права, рассматривать как доказательство ошибочности тезиса о препятствий к зачету юридической неоднородности требований, вернее, разной степени их спорности. Дальше необходимо рассмотреть, опять же, мы все время сейчас пока находимся в стадии этих отношений, вот и до обращения взыскания, вопрос о замене и восстановлении предмета залога при его гибели или повреждении. Да? Ну вот, тоже возникает здесь, конечно, с теоретической точки зрения вопрос о том, а как здесь вообще можно чего-то заменять. Ведь были отношения, если это вечные отношения, да, а предмет этих вечных отношений перестал существовать в физическом смысле. А тогда каково содержание этих отношений, коль скоро нет предмета? Оно что, беспредметным оказывается? Ну, забегая немножко вперед, скажу, что закон требует соблюдения разумного срока для этой замены. Получается, в этот период времени залоговые отношения беспредметны. Если мы говорим, что эти отношения обязательственны, то обязательная концепция значительно, мне кажется, более способна преодолеть это затруднение. Да? Потому что, ну, это обязательство. Обязательство это что? Обязательство это действовать. Нет никакого противоречия. Да? Я вот, так сказать, могу так вот действовать и поменять один погибший предмет на другой. Вот по правилам, предусмотренным соглашением сторон. Никакого, по моему взгляду, противоречия. Да, с вопросами теории права не возникает. Но вот сторонником вечной концепции, здесь надо что-то придумывать. Вот, какой-то искусственный прием каких-то странных, беспредметных отношений. Каждый говорит, что надо получить залог прекращения. Тогда можно ли говорить о замене предмета залога? Тогда надо говорить о том, что стороны, в принципе, могут заключить новый договор залога. Правильно? Ну, это, говорить-то об этом не надо. Это, как говорится, всем понятно, что могут. Могут у нас. В Конституции могут. Ничего не сделаешь. Вот. Поэтому тогда, или говорить о том, что ну вот эта вот норма, это ошибка. Законодатель просто не понимал, что делает. Вот. Конечно, здесь вообще эти нормы непригодны. Здесь всякий раз происходит заключение нового договора. И поэтому это все довольно странные вещи. Тогда непонятно, за причем здесь разумный срок. А в неразумный срок, чем мы не можем заключить новый договор залог? С какой стати? Это наше дело, считать, что разумно, что неразумно. Вот. То есть, смотря по тому, какую концепцию вы применяете, ну, по крайней мере, вечно правовая концепция слабо укладывается в данное нормативное регулирование. Или наоборот, данное нормативное регулирование как-то слабо укладывается в вечно правовую концепцию. Но, тем не менее, с точки зрения, мы же позитивисты все, закон есть, значит, будем изучать. Вот. Если предмет залога погиб, либо право собственности или хозяйственного ведения на него прекращено по основаниям, установленным законом, залоговые отношения по общему правилу прекращаются, а залоговый кредитор получает право требовать досрочного исполнения обязательства, обеспеченного залогом. Но вот тут есть особое правило, о котором мы сейчас будем говорить. Но прежде всего надо понять, в каких случаях это правило действует. Ну, когда залог погиб, это понятно. Вот в этом случае оно и действует. А вот второе это условие. Что это такое про право собственности, которое прекращается? Здесь возникает, конечно, вопрос, а как вообще может прекратиться право собственности на какую-либо вещь без перехода этого права кому-то бы то ни было, да? Потому что если есть переход, то право залога, как мы знаем, обладает или включает в себя и право следования, так называемое. Поэтому там нет проблемы вообще, да? Ну, если есть, то оно другого свойства. А здесь говорится о том, именно что прекращается. Причем не в связи с гибелью. Вещь сама есть, а право на нее прекратилось. Почему же тогда право следования? Значит, оно оказалось у кого-то у другого это право. Ну, вещь-то есть, значит, оно право там у кого-то на нее есть, правильно? Правильно. А почему тогда залог не может обременять ее по-прежнему? Что это вообще за случай? Кто-нибудь может представить себе такую ситуацию? Вещь не погибла, право прекратилось. О, кто-то может, да. Ну, если ее изъяли из оборота. Изъяли из оборота. Но это мало реалистично, я не думаю, что для этого это не нужно. Ну, да, только для этого случая. Ну, вроде так обнаруживаются такие случаи. Это, на самом деле, действительно изъятие вещи, реквизиция. А национализация, ну, по нашему закону, наверное, эвикция, с точки зрения наших концепций, потому что оно, нельзя установить право залога на чужую вещь, нет добросовестного залога держателю, и конфискация. Вот насколько я понимаю, вот в эти случаи попадает и данная ситуация. Вот. И здесь вот возникает вопрос о замене залога. Действительно, с экономической точки зрения, я не беру, так сказать, крайние случаи, да, конфликта сторон, а когда все, в общем-то, более-менее нормально, каждая из сторон, тем не менее, в этой ситуации сохранена, заинтересована в сохранении залога. Потому что должник, как правило, не заинтересован в досрочном исполнении. Залоговый кредитор очень часто тоже не заинтересован, он заинтересован в сохранении данных отношений, но чтобы было обеспечено. Поэтому вроде бы каждый из них в этом заинтересован. Поэтому, наверное, гражданский кодекс вот из утилитарных таких соображений и позволяет здесь возможность заменить предмет залога и, как я уже сказал, сделать это необходимый разумный срок. При этом надо заметить, что замена предмета залога не является обязанностью залогодателя. То есть залогодержатель, надо полагать, не имеет права потребовать заменить. Не знаю, можно ли это установить самим договором. Наверное, можно такое положение прописать, что в случае гибели залогодатель обязан заменить предмет залога. Вот. Но возникает, конечно, вопрос о том, а каково будет положение, если эта норма все-таки не будет, норма договора, соблюдаться залогодателя. Может он предъявить требования об установлении этого залога или о понуждении к заключению договора залога? Особенно в тех случаях, когда этот запасной, в кавычках, так сказать, предмет залога индивидуализирован. Четко, как индивидуально определенные вещи. Вот если, так сказать, буренка, так сказать, дулька погибнет, то залог надо передать буренку там такую-то. Машку там. Я извиняюсь, если здесь вот Маша есть. Так вот, да? Вопрос, конечно, интересный о возможности принудительного, так сказать, такого установления, но весьма гипотетические, мне не встречалось таких случаев. Дальше, да, ну и вот все вот эти вот общие подходы, они касаются случаев восстановления поврежденного предмета залога. Ну, трудно, наверное, здесь отыскать в практике примеры, по крайней мере, я пока мне с этим не удалось справиться, чтобы происходило восстановление предмета залога. Причем речь, видимо, идет не о количественном восстановлении, наверное, каких-то индивидуальных определенных вещей, а исправлении вещи, потерявшей свои свойства в связи с повреждением. Потому что в противном случае, если речь шла бы о количестве, то тогда бы мы, наверное, тоже говорили о восстановлении предметов залога, просто их множественность тут образуется. Ну, вот, собственно говоря, такие правила. Ну, конечно, вот надо, может быть, более тщательный поиск произвести в судебной практике. Я пока этого не проделывал. Ну, вот как-то примеров вот такой вот замены мне обнаружить не удалось. Не удалось. Вот. Но есть и другой институт замены, или не институт, но вот механизм такой замены, когда это не связано никак ни с гибелью, ни с повреждением, а связано с хозяйственной потребностью. Хозяйственной потребностью, конечно, главным образом самого залогодателя, когда он нуждается в замене этого предмета на другой предмет. Ну, казалось бы, здесь тоже можно было бы сказать, что вот, мол, зачем вообще все это придумывать, но если есть такая потребность, то стороны всегда могут договориться, прекратить один договор и заключить другой договор в отношении того же самого предмета, в том числе и на тождественных условиях. Но законодатель, тем не менее, вводит вот такой вот институт, когда залогодателю предоставляется право, согласие, конечно же, залогодержателя, заменить этот предмет на иной. В связи с этим, конечно же, возникает вопрос, а можно ли заранее договориться о такой замене, ну, если, например, по условиям конкретным хозяйственного залогодатель предполагает, что ему понадобится он, да, и вот он бы хотел заранее выговорить себе такое право. Вот. Ну, ответа на этот вопрос тоже нет, так сказать, мало кто этим, видимо, интересуется. Ну, в принципе, я бы, наверное, не исключал такую возможность. По крайней мере, я не вижу, так сказать, препятствий для того, чтобы сказать, это недопустимо. Вот. Единственное, что я думаю, что такое соглашение, оно должно быть конкретным. Оно не может быть абстрактным, иначе может оказаться также беспредметным, да, что имеет право, так сказать, заменить данный предмет залога на что-нибудь другое. Вот тут, я думаю, вряд ли так можно договориться. Значит, ну, а с юридической точки зрения, наверное, с технической такой, вот эта вот замена предмета залога есть не что иное, как изменение договора залога, и, следовательно, применительно к процедуре, к форме, ну, применяются нормы об изменении договора. Вот то, что я имел сказать по замене предмета. Ну, разве что добавить в конце, что есть вообще очень интересная тема замены предмета вечного обеспечения. В гражданском праве вообще нет, не России, скажем так, которая происходит, главным образом, это наиболее интересно, не в силу соглашения сторон, а в силу вот правопорядка. Ну, так называемый вот этот вот субститут. Когда что-то вместо прежнего залога попадает под режим прежнего. Ну, у нас это так не очень сильно развито, конечно. Ну, конечно, вот товары в переработке, они могут вызывать здесь вопросы, и в основном вызывают вопросы в, скажем, том же иностранном праве. У нас как-то это пока, ну, насколько я могу судить, на практике не воспринято пока никак. Вот, и это, видимо, еще одно направление, которое наука тоже должна взять на себя, даже несмотря на, может быть, отсутствие видимой потребности в нашей национальной практике, потому что это может объясняться просто отсутствием возможностей для нее, а она бы с удовольствием ими воспользовалась, если бы они были в положительном праве. Теперь еще одна тема из той же временной этой ситуации, это пользовое распоряжение предметом залога. Ну, вообще, современная экономика, особенно в области коммерческих отношений, тяготеет к тому, чтобы оставить пользование вещью залогодателя. Вот, то есть тяготеет к модели непосессорного залога, это понятно, это, так сказать, сама хозяйственная жизнь к этому подталкивает, потому что тогда он может долгодателю извлекать полезные свойства из этой вещи, которые, собственно говоря, и будут следить, могут служить средством исполнения основного. Вот. Ну, а гражданский кодекс устанавливает норму, наш гражданский кодекс, согласно которой залогодатель вправе, если иное не предусмотрено договором и не вытекает из существа залога, пользоваться предметом залога в соответствии с его назначением, в том числе извлекать из него доходы и плоды. То есть вот он как раз эту экономическую потребность оборота и облекает в необходимую юридическую форму, ну, вернее, облекает нормы, которые должны эту потребность удовлетворять. Вот. Но тут, конечно, возникает вопрос. Из этой нормы видно, что она сформулирована таким генеральным образом, и все-таки возникает вопрос, ну, ведь заклад никто не отменял. Да? Возникает вопрос, а можно все-таки, как она сформулирована, да, пользоваться независимо от того залогодателю, есть ли у него оставлено ли владение или нет? Ну, не знаю, мне кажется, что, конечно, все-таки имелось в виду именно случай непосессорного залога. То есть, когда владение осталось у залогодателя. Потому что если у нас, мы имеем дело с закладом, наверное, полностью исключить пользование нельзя. Можно даже фантазировать себе какие-то случаи, когда это будет возможно. Ну, заложили компьютер, да, кому-то, и заклад отдали. А залогодатель приходит и говорит, можно я тут я немножко поработаю? Ну, а что залогодержатель? Ну, поработай. Он же не топится. Ну, что там амортизация? Видишь, да? Вот. Или, например, в ломбард. Зажил какое-то кольцо. Например, девушка. А тут в театр ее пригласили. Ага. Так это же я смогу пользоваться. Приходит, здрасте, я тут театр, так что дайте попользоваться недолго. Ну вот так, если буквально прочесть, скажут, с какой стати? Позвольте, а гражданский кодекс. Имею право пользоваться, извините. Ну, правда, тут, скорее всего, надо будет говорить о том, что в этом случае, если уж в театр, то и владение. Ну, пускай не в театр. Вот, пускай она платье купила новое. Думаю, так как интересно, вот мои-то там ювелирные к этому платью подходить будут или нет. А ну-ка. И вот она придет то в ломбард, говорит, а ну-ка дайте, тут у вас зеркало есть, я хочу такое. Немножко. Минут 15. Не, 15 мало, наверное. Да, я что-то махнул, да. Ну, вот. Но это, конечно, все так, шутки. Но на самом деле норма-то, по-моему, все-таки не очень корректно сформулирована. Правда, я не сталкивался с тем, что как она вызвала какие-то негативные последствия на практике. Вот. Так что, думаю, конечно же, это надо истолковывать соответствующим образом. Но как раз из существа залога вытекает, что не может. А? Из существа, он как раз это может спасать. Из существа, да. Ну, понимаете, вот существо, особливо природа, такие юридические вещи, которые я не всегда понимаю, хотя сам с удовольствием пользуюсь, вообще, ну, по привычке тоже. Но обычно они привлекаются, эксплуатируются там и тогда, где и когда нет аргументов. Когда нечем крыть, говорят, ну вы знаете, тут природа такая. Но здесь как раз нечем крыть, поэтому может... Вот, вот видимо, я о чем говорю. Вот, а крыть, видимо, надо теории так сказать, что законодатель допустил некорректное регулирование, его надо исправить. Вот, вот задача науки, да, ну, в рекламном смысле, конечно. Вот. А природы, так природы можно любую дырку взять. Она так, такая гутоперчивая категория. Вот. Ну, а возникает вопрос, хорошо, ну вот залогодателям тут вот как бы вроде понятно, что может пользоваться, иногда даже, в общем, так сказать, так вот широко это можно понимать. А залогодержатель может пользоваться или нет? Ну, но тут, правда, наш закон применительно к залогу, он однозначно вроде говорит, что может, да, но согласен, залогодатель. Вот, или не может, без согласия, я всегда... пытался понять, в чем разница вот этих двух формул. Дело в том, что они используются и та, и другая. Может, но с согласием, не может без согласия. Вот. Как вы думаете, разница есть? Или это то же самое, что наполовину полный стакан или наполовину пустой стакан? Вот. Ну, никогда всерьез не задумывался, но вдруг, а вдруг это важно. Вот. Мы не понимаем. Вот. Но это важно, на самом деле это важно с точки зрения... Если отрицание, то лучше начинать с отрицания. Почему? Потому что ну, для некоторых людей свойственно не дочитывать до конца. Такая опасность просто брал применительно. Залогодержатель может пользоваться. Ну, жизнь динамичная штука, и люди не успевают, в том числе дочитывать до конца. Я просто по себе знаю, не раз попадал в приятные ситуации из-за того, что не дочитал. Вот. Так что вот такая, такое правило у нас здесь есть. Дальше. Вот что касается вопросов пользования. Ну, некоторые не совсем, мне кажется, правильно понимают данные отношения. Например, Галина Борисовна, по-моему, Леонова, она вот говорит, что приводит такой пример пользования, как использование находящейся в залоге краски для покраски автомобиля. Почему-то. Вот. Ну, может быть, просто практически какой-то случай именно с автомобилем был. Я думаю, а с другой краской это не произойдет, ну, не важно. То есть если покрасить что-то иное, не автомобиль. Ну вот тем не менее, да, вот автор поднимает проблемы, последствия такого пользования заложенного мощностью. Вот. Я думаю, что здесь просто произошла путаница. Вот. Вопросах. Но это потребляемая вещь, просто это не пользование, это распоряжение. Такая форма распоряжения. Да? Вот, то есть, ну, нельзя сказать, что дай мне попользоваться твоим борщом. Ненадолго. Не съел его, да? Вот, приблизительно с той же серии, да? Вот. Ну, по нашему закону, новацией по сравнению с законом о залоге является норма о том, что по договору на залогодержателя может быть возложена обязанность извлекать из предмета залога плоды и доходы в целях погашения основного обязательства или в интересах залогодателя. Ну, вот, ну, норма такая, вот экономически она вполне оправдана. Вот, сразу начинаю вспоминать там, о всяких узуфруктах, наверное, тоже. Да? Только на практике я вот, ну, не доводилось встречать случаи, когда бы она действительно работала. Ну, наверное, можно подыскать такие примеры с легкостью. Вот. Не очень, правда, понятно вот, в тех случаях, когда эта обязанность не будет соблюдаться, вот, есть ли какие-то механизмы реального понуждения к ее соблюдению. Да? Ну, заложил автомобиль, да, в виде заклада, и до стороны договорились, что будешь ездить каждую ночь и зарабатывать на этом автомобиле. А деньги мне давать. Счет погашения основного долга. Но это тоже, конечно, такие фантазии. Я думаю, что есть довольно плодоприносящий такие активы, да, где, в общем-то, особо пользоваться-то и не нужно, а плоды действительно будут возникать. Ну, вот, в частности, возникает вопрос о правах пользования заложенным правом или ценным бумаги. Когда такой вопрос ставят. Вот, и по мнению отдельных исследователей, такое пользование возможно. Вот. Ну, вот возникает тут, конечно, вопрос о том, когда закладывают акцию, да, или иную ценную бумагу. И говорят, что вот мы можем же решить вопрос в договоре залога о пользовании. И залог позволяет договориться, вот в частности, что залогодержатель будет пользоваться имуществом и извлекать доходы и так далее. А значит, вот именно он, залогодержатель, может теперь реализовывать в том числе и корпоративные права. Вот. Ну, наверное, можно догадаться, откуда рождаются такие попытки таких договоров. Вот. Мне кажется, это достаточно спорным, и практика президиума тоже стоит на таких подходах, по крайней мере, раньше это было установлено уже больше 10 лет назад, что права, удостоверенные заложенными акциями, не переходят к залогодержателю. Вот. А что, конечно, тоже не пользование никакое, да? А тут вот реализация прав происходит. Вот. Ну, это то же самое, ну, например, арендовать акцию можно или нет? Тоже просто некоторые развивают эти идеи, новаторские такие, по аренде акций есть. Или передачи акций в суд. То есть, ну, взял человек, судил акции и позвал его на собрание акционеров. Может, он убедительно доказал кому-нибудь что-нибудь на этом собрании. Вот, дальше о правах залогодателя по распоряжению. Ну, залогодатель, как сказано в Гражданском кодексе, он, хотя и является собственником, он распоряжать, отчуждать, распоряжаться им без согласия не может залогодержатель, да, потому что это может нанести ущерб интересам залогодержателя. Ну, иногда это тоже положение критикуется в литературе. Говорят, что это излишний запрет, ссылаясь на то, что у залогодержателя имеется право следования. И зачем может ограничивать вещи в обороте, да, тем, что необходимо непременно согласие другого лица. Достаточной гарантией залогодержателем является это право следования. Ну, вот как бы вы оценили такие утверждения? Как вы думаете, можем согласиться с критиками этой нормы закона? Что это излишнее обременение, право следования вполне достаточно защищать? В отношении недвижимости, мне кажется, да. В отношении недвижимости, да. А почему? Там всегда есть определенность собственника. А вы думаете, что запрет распоряжаться связан с тем, чтобы исключить неопределенность субъекту, у которого находится имущество, а там есть реестр, и поэтому там всегда будет ясно, чьи. Я понимаю, я просто хотел уточнить, правильно я понял концепцию. Да, да. Конечно, наверное, риск отчуждения движимого имущества, в смысле потом отыскания и самого имущества, и субъекта, которому оно принадлежит, он значительно, наверное, больше, чем риск, так сказать, применительно к такой же риск, к недвижимости. Да? Но я-то думаю, что на самом деле запрет лежит не только в этом. Да. Вот. Да. Может быть, все-таки, наверное, сила залога ипотечного обеспечения в двух элементах, право следования и преимущество. У нас преимущество, в общем, убито во многом. У меня первый залогодатель, ну, собственник актуальной вещи, он богатый, я знаю, что если что, то я за счет заложенного имущества удовлетворюсь. А он его продает налево тому, у кого сейчас это все банкротство придет, и я, до меня очередь не дойдет. Ну так, у нас залогодержатель не первый в очереди, в отличие от классической модели, да, то смена собственника может сказаться на возможностях по арендой без заложенного имущества? Ну... А там разве не ведет преимущественное право? Нет. Ну, у нас же преимущество ограничено, он же не первый в очередь. Не, ну если обеспечено залогом, он будет преимущественно удовлетворять. Ну, перед кем-то преимущество? Я понимаю, да, я понимаю. Дело в том, что тут дело в том, что поправочку сделать еще на исторический аспект, да, естественно, потому что эта норма, она была включена в Гражданский кодекс до того, как произошли изменения в законе о банкротстве, где залоговый кредитор теперь уже не теряет право на залога, как было раньше в обмен на преимущество. Но применительно к прежнему. Ну, давайте попробуем действительно рассмотреть. Ну, вот у меня был, как вы говорите, состоятельный, так сказать, залогодатель. И он произвел отчуждение несостоятельному, во всех смыслах этого слова, залога третьему лицу. Право следования на имущество есть, да, вот он обанкротился, я пришел, так сказать, допустим, в конкурсное производство, а там привилегированные кредиторы нахлынули. Вот. И мне невыгодно это. Потому что у него общего-то имущества мало, а я же свою привилегию теперь не за счет конкретного предмета залога удовлетворяю, а за счет всего имущества, просто вот действительно в некой третьей очереди, да, как это было. А следовательно, если первых двух очередей достаточно много, то они как бы все это имущество и потребят, а мне ничего не останется с моим привилегированным требованием. Да, действительно, такой риск есть. Может быть, и это было принято во внимание, может быть, хотя я не уверен. Почему? Потому что если это так, то может быть, хотя нет, там по-другому-то и не сделать было. Ну, как-то ограничиться только банкротством, тут это сложно сделать, да, потому что он всегда может наступить позже. Но я думаю, что по крайней мере, есть и еще, наверное, одно соображение. Дело в том, что ведь мы, наверное, уже обратили внимание, что отношения между залогодателем и залогодержателем, они такие, ну, не знаю, это слово комплексные, я других не знаю, вот, но они разные по своему содержанию. Есть, можно говорить о неком вечном элементе, да, там спорить, если вечное, не вечное, но тем не менее, некий вечный элемент признают даже сторонники концепции обязательного права. Но есть и некие личные правоотношения. Ну, взять хотя бы обязанности по сохранности предмета залога. Есть же обязанности, мы только что, так сказать, их рассмотрели. И поэтому личность владельца предмета залога для меня тоже может иметь значение. Этот вот вполне добросовестный, добропорядочный субъект, он всегда аккуратно обращается своим имуществом. А кто там окажется новый собственник? Может быть, весьма, так сказать, неаккуратный субъект. Да? И, возможно, это тоже был тот интерес, который пытался защитить законодатель, запрещая свободное отчуждение без согласия залогодержателя имущества. Ну, и в связи с этим обстоятельством, естественно, мы должны и все-таки обязаны рассмотреть здесь вопрос о том, а каковы последствия отчуждения, нарушения этого требования. Вот да, должен был получить согласие, но не получил этого согласия, тем не менее, вот, произвел отчуждение третьему лицу. Ну, возникает вопрос, каким образом залогодержатель, который считает свои права нарушены, может защищать свой интерес? Ну, прежде всего, мы понимаем, что он может что сделать? Может сказать, ага, теперь другое лицо собственник, у меня есть право следования. Ну что ж, я буду обращать взыскание, когда наступит срок исполнения и если обязательство не будет исполнено. И, в общем, удовлетвориться этим положением вещей. Ну, а может ли он как-то еще защитить свое право? А именно, может ли он признать эту сделку об отчуждении недействительной? А логика сторонников этой позиции сводится к чему? Они говорят, что закон по существу устанавливает запрет свободного обсуждения, ну, без согласия, да? Следовательно, когда это имущество продается без согласия, то нарушается закон, требование закона. А такие сделки, как мы знаем, заключенные с нарушением требований закона, ничтожны, недействительны. По статье 168 гражданского кодекса. ипотеки, что интересно, он предусматривает возможность оспаривания таких сделок. Гражданский кодекс ничего про этот счет не говорит. И здесь в известном смысле, да, но закон об ипотеке позиционирует эти сделки как оспоримые. И получается, согласитесь, довольно, в общем-то, странная вещь, да? Что отчуждение без согласия недвижимого имущества, суть сделка оспоримая, а отчуждение движимого имущества будет вот ничтожным. Надо полагать так. А, вот это тоже такая интересная проблема. Я подумал, опять же, здесь этот вопрос можно было в значительной степени решить, если бы у нас был залог был публичным процессом. То есть был виден публике. И тогда, в общем-то, можно было, мне кажется, без серьезного ущерба эти сделки действительно признавать недействительными, с тем, чтобы дать возможность более широкой защиты интересов залогодержателя. Да, он может не признавать, а обращать взыскание на имущество, уже перешедшее к третьему лицу, но может и вернуть это имущество, то есть на исходное, чтобы все возвратилось на круги своя. Мне кажется, это в большей степени защищает его интерес. А, ну, при публичности, конечно. Когда у нас есть такой вот субъект, в кавычках, добросовестный приобретатель, то есть он ведь может и не знать, да, вот это третье лицо, которому отчуждается имущество, что есть залог. А, и, ну, например, современная судебная практика, хотя она непоследовательна сейчас, арбитражная практика, высший суд исходит из того, что третье лицо, которое не знал о наличии обременения, не защищает своей добросовестностью. То есть все равно можно обращать взыскание на заложенное имущество, независимо от того, знало оно о наличии залога или не знало. Это, конечно, очень большие риски для оборота может порождать. Да, пожалуйста. А интересно, могу я здесь говорить о том, что здесь существенное нарушение договора и требует досрочного исполнения договора? При отчуждении, да? Да. Ну, наверное. Я бы этого не исключал. А? Ну, он требует согласия, он потому и требует, наверное, было. Не стал бы требовать согласия, если бы считал это не таким важным обстоятельством. Наверное, да, можно будет требовать, да, досрочно и обращать взыскание, но это вопрос уже дополнительный, да, об основаниях обращения взыскания. Вот. Да, конечно. А если имущество было отчуждено, заложено и погибло, это дает ли основание досрочное исполнение, по-моему, здесь? Да, конечно. Может быть, даже два основания. Первое, что отчуждено, и второе, что погиб. Вот. Нет, если оно было отчуждено, согласие. А, согласие. Естественно. А, то есть оно было отчуждено с согласием, потом погибло. Да, погиб или нет. Дело в том, что гражданский кодекс говорит, что может требовать досрочного исполнения, если имущество погибло. Да? А он не говорит, никак не обуславливает это основание для реализации права на досрочное исполнение, каким обстоятельством принадлежности этого имущества, кому он принадлежит, самому или первоначальному залогодателю, или новому его приобретателю. Вот. Это, кстати, ну, тоже вот один ваш пример, вернее, он как раз тоже вот иллюстрирует, да, именно, что были мотивы законодателя защитить залогодержателя, вот, именно таким образом, да, чтобы всегда спрашивал с его согласия. Мало ли к кому попадет, у этого не погибнет, давай его запросто. Вот. Так что, наверное, такой вот тоже момент есть. У нас перерыв, по-моему, 16:20 было раньше по расписанию, да? Ну да, давайте.